Я не плачу. Я пришла пешком из Ноттинг-Хилла. А мне нельзя, я больна. Я лучше посижу в гостиной. Ты не дашь мне чаю?» Она тяжело поднялась и прошла мимо меня. От нее исходил какой-то неприятный звериный запах, смешанный с запахом больницы. Формалин, наверное. Осоловелое лицо набрякло, нижняя губа отвисла, словно в усмешке. Она медленно и осторожно уселась в кресло и поставила ноги на скамеечку. «Присцилла, нельзя тебе тут оставаться, мне надо уехать из Лондона!» Она широко зевнула, нос у нее вздернулся, глаза сузились. Она просунула руку под блузку и чесала под мышкой. Потом потерла глаза и начала расстегивать средние пуговицы на блузке. «Я все зеваю и зеваю, и без конца чешусь, и ноги болят, и я не могу сидеть спокойно. Наверное, от электричества. Брэдли, ты не бросишь меня, правда? У меня никого не осталось, кроме тебя. Ты не уезжай. Как ты сказал? Роджер правда продал норку?» «Я приготовлю тебе чаю», — сказал я, чтобы уйти из комнаты. Я прошел на кухню и действительно поставил чайник. Я ужасно огорчился, увидев, в каком состоянии Присцилла. Но, разумеется, не могло быть и речи о том, чтобы менять планы. Что же придумать? Через полчаса я должен встретиться с Джулиан. Если я не появлюсь вовремя, она придет сюда. И неведомо, почему исчезнувший Арнольд может вернуться в любую минуту. Кто-то вошел в парадную дверь. Я выскользнул из кухни, готовый в случае необходимости вырваться на свободу. В дверях я с такой силой налетел на Фрэнсиса, что вытолкнул его. Мы ухватились друг за друга. «Где Арнольд?» «Я его направил по ложному следу, но вам надо спешить». Я вытащил Фрэнсиса во двор. Так я смогу увидеть Арнольда издали. Появление Фрэнсиса было спасением. Я крепко держал его за оба рукава на случай, если он захочет удрать, хотя он, кажется, и не собирался. Он усмехнулся с довольным видом. «Как это вы сумели?» «Я сказал, что вроде видел, как вы с Джулиан входили в бар на Шефтсбери-авеню. Я сказал, вы там завсегдатай, и он кинулся туда, но скоро вернется». «Он рассказал вам?» «Он рассказал Кристиан, а она мне». Крис пришла в бешеный восторг. «Фрэнсис, послушайте, я сегодня уезжаю с Джулиан. Пожалуйста, останьтесь с Присциллой здесь или в Ноттинг-Хилле, где она захочет. Вот вам чек на большую сумму, я дам вам еще». «Ну и ну, спасибо. Куда вы едете?» «Неважно, я буду позванивать, узнавать о Присцилле. Спасибо, что выручили. А теперь мне надо кое-что уложить и бежать». «Брэд, посмотрите, я принес ее обратно. Боюсь, правда, что она совсем сломалась. Хотел ногу выпрямить, а она сломалась». Он что-то сунул мне в руку. Это была маленькая бронзовая статуэтка женщины на буйволе. Мы вернулись в дом, и я защелкнул задвижку на парадной двери и захлопнул квартиру. Мы услышали хриплый визг. Свисток чайника возвещал, что вода закипела. «Фрэнсис, пожалуйста, приготовьте чай». Я вбежал в спальню и пошвырял в чемодан кое-что из одежды. Потом вернулся в гостиную. Присцилла сидела, выпрямившись. На лице ее был испуг. «Что это за звук?» «Чайник. Кто у тебя там?» «Фрэнсис. Он останется с тобой. Мне нужно идти». «Когда ты вернешься? Ты ведь ненадолго уедешь, всего на несколько дней, да?» «Не знаю, я позвоню». «Брэдли, пожалуйста, не оставляй меня. Мне так страшно. Я теперь всего боюсь. Мне так страшно по ночам. Ты мой брат. Ты ведь позаботишься обо мне. Не можешь ты оставить меня с чужими. Я сама не знаю, что мне делать».